Дорогие присутствующие, все братья и сестры, гости, кто сегодня переступили порог этого молитвенного дома, придя сюда, в этот дом, мы пришли под всевидящее око нашего Господа. Написано так: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Если наше сердце предано Господу, то мы получим поддержку, получим утешение здесь, получим назидание от Господа, радость будем иметь. Первое слово, которое сегодня было прочитано, оно напомнило нам о том, что Бог знает все. Вот в 42-м псалме, в 43-м, извините, 22-й стих написано: «Ибо Он знает тайны сердца». Он знает тайны сердца. Мне хотелось сегодня говорить о тайне. Я верю, что каждый присутствующий в нашем собрании в своем сердце тоже имеет какие-то тайны. Тайны имеют дети между собой. Сейчас они готовят новогодние рождественские подарки, они тоже держат в тайне. И плохо, если чью-то тайну мы разносим. Тайны имеют взрослые, пожилые. Может быть, есть тайное сокровенное желание в сердце, тайная молитва к Богу о ком-то, тайное переживание. И Бог, Он один вправе вторгнуться в наши тайны, и Он их знает. Мы прочитали: Он знает тайны сердца. Но заметьте, Он не спешит их рассказывать другим, как это бывает часто у нас. Когда мы узнали чью-то тайну, спешим поделиться с другими. Бог знает тайны сердца с тем, чтобы помочь нам, с тем, чтобы поддержать нас и удовлетворить или остановить наше желание, которое есть у нас. Бог, обладая всемогуществом, всеведением, Он знает каждого человека. В 138-м псалме Давид говорит такие слова: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Заметьте, как Давид говорит о Боге. Он знал, что перед Богом все открыто. И сегодня мы пришли сюда, мы пришли перед тем, перед которым все открыто. И Бог знает сердце каждого, присутствующего в нашем собрании. Бог знает тайны твоего сердца, твои тайные переживания. Бог знает тайные твои стремления. И представьте себе, что сегодня двери нашего сердца, если закрыты друг для друга, тайны наши мы скрываем друг от друга, то перед Богом они сегодня все обнажены и открыты. И как вам, друзья, сегодня кажется, Богу приятны наши тайны? Бог одобряет то, что мы в тайне храним? Или Бог говорит: нельзя эту тайну скрывать в сердце своем? Знаете, есть тайны, которые нельзя скрывать в сердце. Тайны, которые приносят страдания душе человека. Тайны, которые ведут человека ко греху. И эти тайны, они разрушают внутренний мир, духовный мир человека. Вот в Библии описывается такой случай о двух сыновьях, первых сыновьях Адама с Евой, Каин и Авель. И вот в сердце одного возникло тайное огорчение. Написано, что Каин огорчился на брата своего. Скажите, Авель это знал? Авель не знал эту тайну. Эту тайну не знал Адам и с Евой, но эту тайну знал Бог. И Бог, обращая внимание на его сердце, говорит: Каин, остановись. У двери грех твоей, у твоей двери сердца грех лежит, но ты господствуй над ним. Бог видел эту тайну. Он знал, что это опасно. Если Каин сохранит эту тайну в сердце, она обязательно принесет поражение, обязательно принесет смерть и страдания. И Бог говорит: Каин, стоп, дальше так нельзя. Не храни эту тайну в сердце. Но не открыл человек эту тайну. И смотрите, мы дальше читаем, какое страшное бедствие принесла эта тайна. Я хочу прочитать 18-й Псалом с 13 стиха по 15 включительно. Псалом 18, с 13 по 15 стих. Это тоже Псалом Давида. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Это молитва человека Божьего. Это молитва Давида, о котором Бог сказал, что это муж по сердцу моему. И вот Давид молится Богу такой молитвой. «Господи, у меня есть тайные». Но что тайны у него было? Прежде он говорит, кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня. Значит, есть тайные погрешности. Они были и у Давида. И он говорит, кто их усмотрит? Друзья, нам трудно наблюдать за своими погрешностями. Нам может быть легче увидеть погрешности другого человека. И тайные они, или явные, мы очень быстро это замечаем. Но свои погрешности, Давид говорит, кто усмотрит? И здесь он уповает на всеведение Божье, на всемогущество Божье. Господи, Ты знаешь тайны сердца моего, Ты знаешь и тайные погрешности. И вот тогда говорит, Господи, Ты очисти меня от тайных погрешностей, от тайных грехов, которые скрыты от всех других. Тайное – это то, что неизвестно никому другому. То, что известно мне, то, что я стараюсь скрыть от других. И мы сказали, что если это до хорошая тайна, то и Бог на твоей стороне. У Бога тоже есть свои тайны, которые Он открывает детям своим. Но есть тайные погрешности или тайные грехи, которые обязательно несут в себе проклятие, которые обязательно несут в себе поражение духу нашему, если мы храним их в нашем сердце. В книге Иисуса Навина описывается такое событие, когда вот 6 глава, она заканчивается такими словами: «Господь был с Иисусом, и слава Его носилась по всей земле». Иисус Навин – это предводитель народа израильского, когда они шли в обетованную землю. И вот имя Иисуса Навина и народа израильского стало известно по всей земле. Слава о нем разносилась, потому что Бог благословлял этот народ, и Бог шел перед ними. И вот когда начинается 7 глава, мы находим, что народ Божий подошел к городу Гаю. Они не пошли все для того, чтобы захватить этот город. И вот впервые они терпят поражение. 36 человек убитых. Иисус Навин падает на лицо свое перед Богом. С утра до вечера он вопиет к Богу: «Господи, почему так? Неужели Ты вывел народ для того, чтобы мы сейчас пали костьми здесь от жителей, иноземных жителей? Почему это произошло?» Друзья, в чем причина? Что было основанием тому, что народ Божий потерпел поражение здесь? Один тайный грех. Ахан, человек, который взял заклятое, человек, который взял и утаил. И он явился причиной такого великого поражения всего народа. Тайный грех – это поражение. Это поражение народа Божьего. Это поражение церкви. Это поражение семье. И если кто-то в сердце своем хранит тайный грех, то знай, это всегда принесет поражение. Тебе лично, твоему окружению. Это церкви наносит поражение. Так произошло здесь. И до тех пор, пока Бог не вскрыл эту язву, пока Бог так не подвел, что в конце концов было уже Ахану сказано: «Ну скажи, сделай исповедание перед Богом, Иисус Навин говорит, открой мне, что же ты сделал? И тогда Бог снял проклятие с народа. Тайный грех должен быть открытый. Тайный грех должен быть исповедан, и тогда Бог снимет поражение с твоей души и с народа твоего. Давид знал, что сам он не способен противостоять силе греха. И он говорит, Господи, от тайных очисти, и дальше что говорит? От умышленных удержи раба твоего. Значит, есть еще другая категория греха, которая тоже опасен. Это умышленный. И чаще всего умышленный грех в конце концов ведет к тайному. Человек начинает скрывать это. Хотя поначалу умышленный, я понимаю, это сделанный с умыслом. Когда человек идет к этому греху, когда он знает, что да, это приведет к поражению, но не способен он сам удержаться от этого. Поэтому Давид молится, Господи, ты удержи меня от умышленных. Давид знал, что значит совершить умышленный грех. Однажды он сам шел таким путем, он сам шел на человеческие жертвы для того, чтобы сделать этот грех, а потом скрыть его. И он теперь в сокрушении сердца говорит, Господи, от умышленных удержи раба Твоего, чтобы они не возобладали мною. Умышленный грех, сделанный однажды и не открытый, он обязательно повлечет за собой другие грехи, и они начнут возобладать сердцем человека. И уже исполнится слова Христа, всякий делающий грех есть раб греха. Человек попадает в зависимость. Он уже ведомый этим грехом, и он не в силах противостоять этому. Блажен, Давид говорит в 31-м псалме, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Если тайный грех, если грех умышленный сегодня владеет сердцем твоим, то один путь, Бог говорит через Иисуса Навина, как тогда Ахану, сделай исповедание и открой. Что за тайна мучает твое сердце? Какая тайна не дает покоя душе твоей? Только таким образом можно получить освобождение. И смотрите, дальше Давид говорит, «Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Уже тогда Давид видел, какое великое развращение окружало его. Я думаю, что каждый христианин стремится в жизни своей быть непорочным и чистым от великого развращения. Глубина развращения сегодня нам не нужно широко раскрывать глаза для того, чтобы видеть то, что окружает нас. И мы, как христиане, призванные в этом мире быть солью, быть светом, должны быть чисты от этого развращения, от всякого развращения, от всякой нечистоты, от всякого греха. И вот, если с нашего сердца будет молитва к Богу, Господи, очисти и удержи, тогда мы сможем сохранить, тогда Бог сохранит нас от этого развращения. Сегодня мир с массой соблазнов и искушений способен вызвать в нас как тайные, так и умышленные грехи. Способен склонить сердце наше к тому, чтобы переступить Божье Слово. И Иоанн в своем послании говорит, что если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и за тайные грехи, и за умышленные. Он, Христос, умилостивление. Он Божье лицо умилостивил за наши грехи, и Бог хочет снять эту тяжесть греха с нашего сердца. И Давид, заканчивая свою молитву, говорит, «Господи, да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодные пред Тобою. Господи, твердыня моя и избавитель мой». Вот где часто кроются источники тайных грехов. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою». Помышление сердца. Во многом поражение в грехе зависит от помышлений нашего сердца. Если мы в сердце допустим тайные мысли, мысли греховные, то, друзья, мы недалеки и от поражения. Мы недалеки от того, чтобы отступить от Бога и совершить тайный грех, если наши мысли перед Богом не святы. Если в мыслях своих мы допускаем грех, или развиваем эту мысль, или лелеем ее, утешаем ее, не ведем борьбу, то недалеко уже и до слов уст наших, а дальше следует поражение. И пусть молитва Давида будет сегодня нашей молитвой. Господи, да будут слова уст и помышления. Будем внимательны следить за своими мыслями, что мы размышляем, как мы размышляем, угодно ли Богу наши помышления. В послании к римлянам апостол Павел во 2 главе говорит такое слово. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, в день, когда Бог по благовествованию моему будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». В начале собрания уже было сказано, что Бог видит сердце. И здесь мы тоже читаем, Бог будет судить тайные дела человеков. То, что сегодня осталось тайной в твоем сердце, или останется тайной от Бога, от Церкви, то, что ты не откроешь, оно будет открыто перед Богом. Будет открыто в последний день, когда написано, Бог будет судить тайные дела человеков. То, что, может быть, не узнает ни один следователь, то, что не узнает ни один суд, то, что не узнает ни один служитель и ни одна церковь об этом знать не будет, Бог откроет это на суде вечном. Сохранил бы Бог нас, чтобы никого из нас не осталось такой тайны, которую Бог откроет нам на вечном суде. Но чтобы мы, открыв сердце свое в молитве к Богу, могли и тайны свои все исповедовать пред Богом, открыть их. Если есть у нас сегодня что-то тайное, сокрытое, что мучит сердце наше, что тяготит и не дает нам радости и мира душе нашей, друзья, пусть сегодня, как молитва Давида, будет и наша молитва. Господи, от тайных моих очисти меня. Господь да благословит нас. Мы помолимся Ему в нашем собрании. Аминь. Слышим мы.